тебе звук, и музыка уйдет, я к тебе приду. Я приношу тебе то, что в словах не сказать и в песне не передать. Ты душу видишь мою, все, о чем я пою, твоя, Господь, благодать. Господь, всем сердцем я поклоняюсь, смысл жизни моей только в тебе, Иисус. Прости, что часто я забываю смысл жизни моей, только в тебе, Иисус. Царь над всей землей, небо властелин, кто сравнится с тобой? Каждый день живу лишь тобой одним, Царь небесный мой. Я приношу тебе то, что в словах не сказать и в песне не передать. Ты душу видишь мою, все, о чем я пою, твоя, Господь, благодать. Господь, всем сердцем я поклоняюсь, смысл жизни моей в тебе, Иисус. Прости, что часто я забываю смысл жизни моей, только в тебе, Господь, всем сердцем я поклоняюсь, смысл жизни моей только в тебе, Иисус. Прости, что часто я забываю смысл жизни моей только в тебе, Иисус. Господь, всем сердцем я часто я забываю смысл жизни моей только в тебе, Иисус. Прости, что часто я забываю смысл жизни моей только в тебе, Иисус. Смысл жизни моей только в тебе, Иисус. Смысл жизни моей только в тебе, Иисус.